Все выпуски «Урубамбы» и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. Там есть очень много крокодилов. У них черные волосы кудрявые и разноцветные чурбаны плоские на голове. Ночью приходит старуха такая, она будет тебя нюхает. А если у тебя неприятный запах, она сразу заберет тебя к себе. А какое слово тебе больше всего нравится? Борщ. Всем привет, меня зовут Катя Лам, и это «Урубамба», детский подкаст сайта «Арзамас». Здесь мы говорим о далеких или не очень далеких странах и узнаем, как живут и говорят люди в самых разных местах мира. Рассказывают нам об этом сами жители этих стран и помогают мне вести подкаст каждый раз новый соведущий. И сегодня это Агаша. Агаше 10 лет. И Агаша моя дочь. Всем привет. Когда я узнала, что мама будет делать подкаст про Египет, я захотела быть соведущей, потому что я там была и мне там понравилось. Поэтому сегодня мы вместе будем вести подкаст. И, как вы уже поняли, подкаст будет про Египет. И у нас в гостях Шериф Эль-Хусейни. Привет. Привет. Шериф живет уже в Москве 8 лет и занимается бизнесом между Россией и Египтом. Правильно? Правильно. Когда я узнала, что твое имя Шериф, это меня немножечко удивило, потому что я не знала, что есть такое имя. Что значит твое имя? Мое имя значит по-арабски это честно, добрый человек. Конечно, Шериф – это американский полицейский, но у нас это как именно честный человек. Какие имена еще бывают в Египте? Самое популярное, конечно, имена в Египте у нас Ахмед, Мухаммед и Махмуд. Есть Невин, это женский. Фарида тоже есть такое имя. Жанна у нас есть. Софья. Ну, такие разные. Перед нашей встречей я спросила нескольких детей, что они знают о Египте. И оказалось, что главное и основное, что они знают, это то, что мы сейчас услышим. Ну, в Египте есть пирамиды, в которых хранятся очень много тайн. Там можно мумию увидеть в гробу. Там пирамид очень много, мне кажется. Там очень высокие пирамиды, хоть они на картинках кажутся, то, что они маленькие, но в них, кажется, они типа похороняют фараонов. Там устроили пирамиды и клали фараонов в гробницы. Ну и не знаю даже, что еще. Там были сфинксы, и люди поклонялись богам. Там какую-то статую сделала, как будто тело львиное, а голова фараона. Конечно, первое, что приходит в голову, когда мы говорим про Египет, это пирамиды. Конечно, это наша история. У нас есть три пирамиды, такие очень известны. Самая большая, которая в город Гиза, это недалеко от Каира. На машине, наверное, минут 20-25. Там самое большое, которое есть у нас, Хеопс. Пирамиды Хеопса. Да, это наши фараоны строили вот эти пирамиды, чтобы хранить тело после смерти в пирамидах. Каждый фараон строил себе пирамиду, чтобы потом его туда похоронили со всеми своими богатствами. Да, конечно, все эти богатства, золото, бриллианты. Конечно, сейчас нет это ничего там в пирамиде, просто внутри она пустая. Потому что все там на египетские музеи, все там есть, вот эти все мумии. То есть внутри пирамиды ничего нельзя увидеть? Все оттуда вывезено в музеи? Там, я не могу сказать, что нельзя, там можно смотреть, но там ничего нет, там пустая. Угу. Можно ходить внутри пирамиды именно большую, Хеопс. Но просто этот процесс такой долгий и сложновато чуть-чуть, потому что надо на корточку просто ходить, потому что там место очень маленькое. Ничего себе, я не знала, то есть там такие низкие потолки? Очень низкие. Там туннели такие очень низкие, и, наверное, можно доходить минут 10, но на корточке так очень тесно. И потом будет большая комната, где они там хранили король, фараон. Урубамба. А кто такой сфинкс? Было сказано, что есть еще скульптура сфинкса. Да, конечно, там сфинкс есть. Он находится рядом с нашими три большие пирамиды. Тело лев и лицо фараон. А это означает, что лев – это король джунглей, и фараон – это человеческий король. Когда они сделали лицо король человека и тело тоже король, но животных, это означает, что мы очень сильные, и никто не может победить нас. Можно сказать, что это символ, который пугает других, если они хотят что-то делать не то. А что охранял сфинкс? Сфинкс охранял город от других и охранял в первую очередь вот эти три пирамиды. Потому что когда они строили пирамиды, там уже лежит золото, все личные вещи фараона. И типа этот вещи ждут, когда фараон соединится там после смерти. И они не хотят, кто-то это будет ограбить, не кто-то будет это делать. Это сфинкс здесь. 24 часа он все видит, все знает. Никто не будет там трогать ничего. Еще было сказано, что там люди верили в богов. Очень-очень. Они верили в бог солнца, они верили в бог ветер, они верили в бог вода. Каждый фараон, он считает себя, что он не просто король, он считает себя, что он сам бог. Именно в это время, которое он стал фараон, он тоже бог. Например, был в Египте очень-очень известный фараон Амун-Ра. Он сын бог солнца. И, естественно, он тоже бог. И все люди верили в это. Да. Тоже был плохой бог, бог Сет. Кто хочет делать неправильное что-то там, или убить другой человек, или что-то, он обратится именно на бог Сет. Он Сет был... Для плохих делишек. Да, да. Давайте теперь послушаем следующие ответы. Уже не про пирамиды, а про географию, про то, где находится Египет и какая там природа. В Африке, наверное? Нет. В Африке? Нет, не в Африке. Это очень жаркая страна, что и в ней не знаю, что такое снег. Там Красное море, много камушков, всякие рыбки плавают. Есть рыба-попугай. Там есть верблюды, на которых они ездят. Я знаю, что там очень много песка. Бесконечную пустыню, так сказать, Сахару. Где очень жарко и нет конца просто. А Нил, река есть известная. У них есть специальный бог этой реки. Вообще, по идее, они живут как бы благодаря Нилу, потому что у них же есть специальные дни, когда река вот вытекает из своих границ, просто выносит ил. Внимание, не Нил, а ил. Выносит ил на поля, поэтому все поля сразу рядом с рекой делают. То есть ил становится удобрением, и все отлично растет. Также много крокодилов, я думаю, в этой реке. Прям очень много. Меня, правда, волнует вопрос, много ли крокодилов в реке Нил? Нет, я не могу сказать, что там много, но есть особенное место, это на юг Египта. Там есть озеро, очень большое озеро. Зовут этот озеро Насер. Там есть очень много крокодилов. А просто по реке они плавают? Есть такие дела, да, но они очень мало, которые плавают просто так в реке. Маленькие такие, не страшненькие. Но страшненькие, которые большие, они именно в этот Насер озеро. А ты видел их? Видел, да. И как это? Страшно, конечно. Но они очень большие просто, огромные. Ну, конечно, там никто не купается, никто там не ходит, потому что они там живут. Ну, а есть какие-нибудь страшные истории, как крокодилы куда-нибудь выползли, кого-нибудь съели? Нет, я не слышал об этом, нет. Крокодилы ведут себя сдержанно. Боятся на фараона, наверное. Давай все-таки расскажем, где же находится Египет. Потому что там были сомнения, в Африке или не в Африке. Так, где? У нас большая часть из Египта, где Нил, где Каир, где Луксор, Асуан, самые знаменитые города, они в Африке находятся. Если мы будем говорить Барашаром Эль-Шейхе, она находится в Азии. На Синайском полуострове? Да, это Азия считается. А где ты живешь? В каком городе? Я родился в городе Каир, столице Египта. И жил там немножко, потом уехал в Шарм-эль-Шейх. Тогда ужасно интересно поговорить про город Каир. Это удивительный город. Я там однажды была проездом. У меня не было возможности ничего там увидеть, кроме дорожного движения. Оно поразило мое воображение, потому что это огромный город, где огромное количество машин и практически нет светофоров. Ну, сейчас это по-другому, но у нас очень-очень много количества машин, очень много. И пробка всегда есть. Ну, если мы будем сказать про правила в России, дорожное движение, и правила в Египте, ну, можно сказать, там, в Египте нет правил. Народы, которые там на машине ездят, они не считаются, что они должны соблюдать правила дорожного движения. И это тоже не очень хорошо, но так и есть. Все каким-то образом привыкли водить машину. Чтобы повернуть, например, они просто бибикают. Они все бибикают, да. Шум из машины просто сумасшедший, потому что они все бибикают. Если ты не будешь бибикать, ты не можешь просто 10 метров ехать на машину. А как люди переходят дорогу? Как удалось. Ну, да, они, конечно, они тоже привыкли, как это делают. И есть схема, они себя придумают, как это возможно делать. Но всегда удачно. Очень интересно было послушать про то, как Нил орошает берега, и то, как Египет живет за счет Нила. Это до сих пор так? Нил – это главный источник жизни? Конечно. Пока до сих пор нет другого варианта. Но пока есть Нил, это наша жизнь там, в Египте. А все живут там около Нила. Вода, которая льется с экрана, она именно с Нила. Вода, которую они используют для растения, там, для овощей, фруктов, все, она именно с Нила. Все, значит, они пьют и ест с Нила. Об этом он очень важен. А как зовут бога реки Нил? Ее зовут Хаби. А это мужчина? Да. Про природу еще сказано, конечно, что там большая часть – это песок. И известно, что пустыня Сахара – это самое жаркое и сухое место на планете. И как живется в этом месте? Конечно, в Египте 2 года жарко. У нас есть только либо лето, либо зима. У нас нет 4 сезона, только 2 сезона. И лето, конечно, очень жарко, но градус, наверное, может быть градус 45-50. Ну, иногда. Ну, минимально 35 градусов. Зима плюс 15-17 градусов. Это минимальная температура, которую я сам видел в Египте. Плюс 15 градусов для египтянина – это очень холодно. Ну, как здесь в Москве, минус 20, минус 30. Они так считаются там. А как люди справляются с жарой? Они купаются или моются под душем? Люди, конечно, купаются почти там 5-6 раз в день, наверное. Они бьют очень много воды, просто сумасшедшее количество воды они бьют, я не знаю, там 10 литров, наверное. Ты сказал, что они купаются 5 раз в день, то есть в душе? Не... В душе, да. Не в Ниле? Не-не, в душе, не в Ниле. А как ты справлялся, когда у нас была зима и холодно? Ну, конечно, в время, когда я приехал здесь, в Россию, у меня был шок просто, потому что я ни разу не видел такого -20, -25. А когда я видел это снег почти первый раз в жизни, и у меня было реально очень холодно, но сейчас все нормально, привык. Хорошо, давайте перейдем к последним ответам детей. Здесь они говорят, как они представляют самих египтян и язык, на котором говорят в Египте. Да, живет довольно много людей. Мне кажется, они не европейского, а темного, не китайского. Некоторые чернокожие и все такие. Иногда ходят раздетые почти, потому что там очень жарко. И там темные люди все такие. И у них черные волосы кудрявые и разноцветные чурбаны плоские на голове. Мой прадедушка разговаривал на их языке, и египетский язык я не знаю. Я не помню. На египетском, на египетском, на африканском. По-моему, не на египетском, на арабском, что ли. Да? Так, шериф, открой нам тайну, на каком языке говорят в Египте? Мы говорим на арабском языке. Не на египетцадском. Нет. То просто арабский язык у нас, ну, есть наш акцент, египетский акцент. Ну, она отличается от именно арабский язык, который там Саудская Аравия или там Тунисия. Или... Они все говорят по-арабски, но у каждой страны есть акцент. Когда пришла мусульманская религия, то и пришел арабский язык. А египетский язык был забыт, на нем перестали разговаривать. Да. Можешь рассказать немножко, как устроен арабский язык? У нас в арабском языке 28 букв. Пишем браво налево. У нас неважно, как в русском языке, например, запятая там или что-то. У нас в арабском языке нет заглавных букв и нет переноса с одной строчки на другую. А слово целиком должно быть на одной. То есть имена вы пишете строчными буквами? Да. Запятая, ну, по русскому языку, там важно, где она там поставит, но у нас нет такая. А точки есть? Есть точки, есть запятая, есть, вот эти есть. Но можно писать без них, ничего, но это не будет проблем. То есть все понимают, где конец предложения? Ну, конец предложения, конечно, но точка будем поставить, и все, это конец, да. Можно. И можно тоже не оставить. Все, которые будут считать, они понимают, что это конец. Шериф, а как ты учил русский? Конечно, русский язык очень сложный. Для меня был вообще просто фантастика. Как я учил, я купил себе детский букварь, книга. Иначе сам себя учить. Получается. А какое слово тебе больше всего нравится? Борщ. Наверное, еда тоже тебе нравится? Да, да, мне очень нравится еда. А еще был комментарий про то, что египтяне носят на голове тюрбаны, что, конечно, имеется в виду тюрбаны. Ну, это... Сейчас современные люди, они это не делают. Но кто это именно сейчас делает? Ну, бедуины, которые там живут в Сахаре там, или где-то. А кто такие бедуины? Бедуины, они люди, которые живут в пустыне. У них там... всю свою жизнь, свои законы. У них там в пустыне есть дома, они сами строят. Они не работают в государстве, они там не берут деньги из государства, там нет школы, они сами себе все строят. А из чего они строят дома? Где они находят материал? Они возят из городов это, в пустыне. Они возят уже еда, они возят все из городов в пустыне. Но они просто возят такие очень большое количество, что хватило на 2-3 недели, например, на все народы, которые там живут. А как учатся дети, если нет школ? Как они учатся писать? Они учатся сами себе. Ну, например, родители, которые мужик, бедуин, он обязан найти деньги, еду, он обязан работать или что-то делать, что обеспечивает семью. А мама дома сидит, и она обязана что-то делать дома с детьми. Они дома это все сделают, они учатся дома. А есть, которые вообще не учатся, ничего, которые просто работают тоже с отцом. А как люди перемещаются по пустыням? У них транспорт там практически нет, кроме верблюда. Только там они ездят на верблюда, потому что верблюда в пустыне может держаться без воды, без еды до, наверное, 7 дней. Самое главное транспортное средство в пустыне – это верблюд. То есть до сих пор действительно они перемещаются на верблюдах? Они, конечно, перемещаются в верблюдах. Это обычно бедуина, а есть богатая бедуина, которая уже есть машина, есть все там. Но у них тоже по-любому должен быть верблюд. Но бедуина без верблюда – это не бедуин. А какое национальное блюдо есть в Египте? У нас есть национальное блюдо, оно называется кошари. Кошари – это рис, макарон и чечевица в красном соусе. И сверху жареный лук. Мы кладываем рис, потом макароны сверху, потом чечевица сверху, потом в красном соусе и сверху этот жареный лук. А это называется кошари. Она очень вкусная. А красный соус из чего? Томатный. И это такое национальное блюдо, которое едят по праздникам? Или это... Не, они едят в любое время, там, но любой день. А, кстати, я слышала, что в Египте есть какое-то особенное отношение к пустым тарелкам. Ну, да, когда ты ешь, если ты взяла что-то, должна все закончить, да. А если ты уже наелся, то что делать? Ну, тогда сначала должна взять, сколько ты будешь есть. То если ты взяла больше, значит, ты виновата. А почему так происходит? Потому что в Египте считается, если не будешь есть, это значит, мы будем выкидывать вот это все. А это нельзя. Нельзя выкидывать еду, это вообще по воспитанию, по религии. А если ты взяла больше, значит, ты не воспитана, то что-то с тобой не то. Мы попросили шерифа выбрать несколько предметов, через которые мы сможем узнать что-то особенное про жизнь в Египте. Шериф, что ты принес? Я хотел бы принести египетская кошка, но не получилось, потому что дочка не дала меня взять вот эту кошку. Она сказала, это моя, ты не будешь взять. А это статуэтка? Да, это статуэтка такая маленькая. А почему ты хотел принести кошку нам? Потому что в мире древний Египт, где фараон, именно черная кошка была защита от блохи духи, которые хотят что-то делать неправильно с фараонами или с обычными жителями древней Египта. Она была защитница от злых духов? Да. Почему именно кошки? Потому что эти животные, змеи, мыши, они боятся кошку. Благодаря вот этому стала кошка знаменитой как охранитель от всех плохих, злых духов и животных. Ну, то есть ее сначала использовали для охраны от грызунов, чтобы она защищала запасы пшеницы. Ну да. Да? А потом постепенно они ее одомашнили. Домашние, и до сих пор они верят, что кошка охраняет злых духов. И даже была богиня с головой кошки. Да, богиня Баст, богиня радости и веселья. Могу сказать, что убийство или даже случайно вредили кошку, даже бездомной кошке, это каралось смерти. Каралось смерти. Да. Да, то есть если даже случайно ты наносил вред кошке, то просто казнили за это дело. Ну да. Еще я знаю такой факт, что когда умирала любимая кошка, то ее хозяин сбривал брови в знак траура. Так что кошка – это очень важное существо в культуре Египта. Ур-бам-ба. Шериф, покажи, пожалуйста, Агаш, что ты еще нам принес? Вот, Агаш, посмотри на картинку. Я вижу мечеть, это, ну, церковь. Она большая, у нее есть в центре большой купол. Она такого серо-бежевого цвета, и у нее есть несколько башен, и на куполах месяц. Отлично. Давайте теперь поподробнее про это поговорим. Эль-Азхар мечеть – это наша самая знаменитая мечеть там в Египте и почти во всей арабской стране. Все знают, что такое Аль-Азхар. Мечеть для мусульман – это дом, где они будут молитва для Аллаха. У нас в религии ислам есть для Бога 99 имен. 99. Один из них – Аллах. В мечети, где люди молятся 5 раз в день. Потому что мусульманские все люди молятся 5 раз каждый день. Но не обязательно ведь в мечеть ходить 5 раз в день. Не обязательно, но желательно. А как устроена мечеть внутри? Помещение очень большое. Там нет стулья, столи. Люди не могут просто сидеть на стуле. Там есть просто коврики, которые специально для мечети. И женщина молится отдельно, и мужчина отдельно. Агаш, как ты сказал? Ты сказал башни? Ну да, там башни есть. Да, вот что это за башни? Эти башни строили, что когда у нас молитва, как я сказал, 5 раз в день, а каждый раз человек, который в мечеть, имам. Имам – это священник мусульманский. Ну да, да. Угу. Он в мечеть зовут людей, что сейчас есть время для молитвы. А он раньше, он на этот башне поднимается, на самом верх, и начал зовут людей. Когда это очень высоко, звук будет очень, ну, слышный. Этот район, который есть мечеть. То есть это высокая башня, она называется Минарет. Минарет, да. Да, и это башня для того, чтобы созывать людей на молитву. Созывать людей на молитву, да. Без микрофона? Раньше был без микрофона. Об этом сам имам должен подниматься наверх, чтобы созывать людей без микрофона. А сейчас уже он именно внутри мечет и вызывает людей, а микрофоны там стоят на башне. То есть ему приходилось говорить очень громко? Да. Чтобы все слышали? Да. Шериф, что ты принес нам еще? Покажи, пожалуйста, Агаше. Агаша, а ты, пожалуйста, расскажи нашим слушателям, что ты видишь. Я вижу палочку с ворсинками на конце. Деревянная палочка как будто щетиной на конце. Надеюсь, наши слушатели смогут себе это представить. Шериф, расскажи, пожалуйста, что это за палочка такая необычная? Эта палочка – специальное дерево, сандаловое дерево, которое чистит зубы и белеет зубы просто. Отбеливает зубы. Отбеливает зубы, да-да-да. Все люди, которые используют вот эти палочки, они используют именно в наш пост Рамадан. Ну, 30 дней, которые люди не едят, не бьют ничего. Это как защита от неприятного запаха. А расскажи, пожалуйста, поподробнее про Рамадан. Что это за месяц? Это наш пост мусульманский, который люди не пьют, не едят, не плохие слова они не говорят. Никто не курит, никто не бьет, никто не кушает ничего. С утра после первой молитвы в 5:30 утра все заканчивают, еда, воду, все, до 18:30. То есть они целый день не едят? Целый день не едят, не бьют. А как в жару? Ну, Аллах поможет. Аллах поможет? Да. То есть они с рассвета до заката да. не едят? Не едят, не бьют. Да. А ночью? А ночью едят и бьют. Все, обычная жизнь. А в честь чего этот пост? Это же не просто так пост. Но какому... часто уважение Аллах, и это в первую очередь. И а второй, чтобы все богатые люди будут чувствовать, как бедные могут жить без еды и без воды надолго. И тогда они будут чувствовать, как это больно, как это неприятно, и они будут отдать чуть-чуть деньги для этих бедных. А как семьи живут в Египте? Принято жить всем вместе? Или когда дети вырастают, они уезжают? Это по-разному. Но принято, конечно, что все вместе, даже если они растут там 30 лет, 40 лет, они тоже живут с мамой, папой. Иногда есть семьи, которые построят сами отдельный дом, на первый этаж братья, на втором сестры, на третьем родители. Ну так, они живут в один доме все вместе. А как воспитывают детей? Есть какие-то национальные особенности воспитания детей в Египте? Да, у меня такая история тоже была со мной, когда я был маленький. Родители у нас, особенно перед сном, они скажут нам, если ты не будешь там мыть руки, лицо, там, уметь просто помыться перед сном, у тебя ночью приходит старуха такая, она будет тебя нюхать. А если у тебя неприятный запах от тебя, она сразу заберет тебя к себе. И все, мы не будем видеть тебя больше. Об этом все, да, все дети сразу надо мыться, надо бахнуть все хорошо, все с духами, что там все нормально, что старуха нам не будет трогать. То есть все дети в Египте чистыми ложатся спать? Да. Как она называется? У нее есть какое-то имя? Ну, именно специальное имя нет, но они называли ее старуха, которая нюхает детей. А как это на арабском звучит? Сетель агуза левичем эльбанет суэрин. Слово старуха как будет? Как вычленить? Старуха агуза. Агуза? Да. А в конце мы всегда спрашиваем, как правильно обращаться к местным жителям, какие нужно знать фразы. К примеру, как будет «здравствуйте» или «добрый день»? «Ассаляму алейкум» — это «здравствуйте». «Добрый день» — это «маса эль хир». «Ассаляму алейкум» можно произнести? Да. А «добрый день» как? «Маса эль хир». «Маса эль хир»? Правильно. А как сказать спасибо? «Шукран». «Шукран»? Да. А до свидания. Ма-саляма. Ма-эль-саляма. Маэль саляма? Все верно. А как будет пожалуйста? Мен фадлак. Мен фадлак? Все верно. А как сказать, меня зовут Катя? Она эсми Катя. Ну, кстати, все понятно. Я думала, будет сложнее. Не-не-не, все нормально. Отлично. Спасибо огромное. Шериф, спасибо, что ты приехал. Спасибо, спасибо большое. Агашка, спасибо, спасибо, что ты Агашка. Сегодня мой напарник. Всем пока. Пока. Пока. Мы благодарим Шерифа Эль-Хусейни, звукорежиссера Ивана Савельева, композитора Михаила Сарабьянова, редактора Асю Терехову и Надежду Богданову за факт-чек, а также студию «Чемоданов Продакшн». Все выпуски «Урубамбы» и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.